Страница 265. Существуют два основных врожденных бессознательных инстинкта – инстинкт жизни и инстинкт смерти, которые находятся в антагонистических отношениях, создавая основу для фундаментального биологического внутреннего конфликта. Неосознанность этого конфликта связана не только с тем, что борьба между инстинктами, как правило, исходит в бессознательном слое, но и с тем, что поведение человека вызывается одновременным действием обеих этих сил. С точки зрения Фрейда, инстинкты являются каналами, по которым проходит энергия, формирующая нашу деятельность. Либидо, о котором так много писали и сам Фрейд, и его ученики, является той специфической энергией, которая связана с инстинктом жизни. Энергии, связанные с инстинктом смерти и агрессии, Фрейд не дал собственного имени, но постоянно говорил о ее существовании. Он также считал, что содержание бессознательного постоянно расширяется, так как те стремления и желания, которые человек не смог по тем или иным причинам реализовать в своей деятельности, вытесняются им в бессознательное. Вторая структура личности, эго, по мнению Фрейда, также является врожденной и располагается как в сознательном слое, так и в предсознании. Таким образом, мы всегда можем осознать свое «я», хотя это может быть для нас и нелегким делом. Если содержание «ид» расширяется, то содержание «эго» наоборот сужается, так как ребенок рождается, по выражению Фрейда, с океаническим чувством «я», включая в себя весь окружающий мир. Со временем он начинает осознавать границу между собой и окружающим миром, локализовать «я» до своего тела, сужая таким образом объем эго. Третья структура личности – суперэго. Неврожденная. Она формируется в процессе жизни. Механизмом ее формирования является идентификация с близким взрослым своего пола, черты и качества которого и становятся содержанием суперэго. В процессе идентификации у детей формируется также эдипов комплекс у мальчиков или комплекс Электры у девочек, то есть комплекс амбивалентных чувств, который испытывает ребенок к объекту идентификации. Страница 266. Фрейд подчеркивал, что между этими тремя структурами личности существует неустойчивое равновесие, так как не только их содержание, но и направление их развития противоположны друг другу. Инстинкты, содержащиеся в «ид», стремятся к удовлетворению, диктуя человеку такие желания, которые практически невыполнимы ни в одном обществе. Суперэго, в содержании которого входит совесть, самонаблюдение и идеалы, предупреждает человека о невозможности осуществления этих желаний и стоит на страже соблюдения норм, принятых в обществе. Таким образом, эго становится как бы ареной борьбы противоречивых тенденций, которые диктуются ид и суперэго. Такое состояние внутреннего конфликта, в котором постоянно находится человек, делает его потенциальным невротиком. Поэтому Фрейд подчеркивал, что не существует четкой грани между нормой и патологией. Возможность поддерживать свое психическое здоровье зависит от механизмов психологической защиты, которые помогают человеку, если не предотвратить, то хотя бы смягчить конфликт между ид и суперэго. Фрейд выделял несколько защитных механизмов, главными из которых являются вытеснение, регрессия, рационализация, проекция и сублимация. Вытеснение является самым неэффективным механизмом, так как при этом энергия, протекающая по инстинктивным каналам, не реализуется в деятельности, но остается в человеке, вызывая рост напряженности. Желание вытесняется в бессознательное, человек о нем совершенно забывает, но оставшееся напряжение, проникая сквозь бессознательное, дает о себе знать в виде символов, наполняющих наше сновидение, в виде ошибок, описок и оговорок. Символ, по мнению Фрейда, является не непосредственным отражением вытесненного желания, а его трансформацией. Поэтому он придавал такое значение психопатологии обыденной жизни, то есть толкованию таких явлений, как ошибки и описки, сновидения человека и его ассоциации.